Глава 6. Патриарха Сотосов заманили в ловушку, говорю я. Ого, хороший результат. Надеюсь, Нина его прикончила. Моя девочка с предвкушением смотрит на меня. Что, так его не любишь? Смотрю я на Атари вопросительно. Я-то тут при чем? Я его и не знаю вовсе, глаза не видела. А вот люди императора, да, на самом деле очень рады будут такому известию от меня. Говорит Атари. И как это случилось? Ночь на дворе. Мне в нашей кровати южная красавица массаж делает. Жаль, не тот, которого очень хочется. Причем как ей, так и мне. Но пока нельзя. Очень жду приезда Николаса. А вдруг разрешит? Недавно вернулся в академию. К себе, в наш теперь столичный замок ездил. С братом общался. Вернулся он из своих боевых подземных походов. Сейчас к следующему готовится. Вот в такие дни отдыха только нам с ним и получается общаться. И свои семейные дела обсудить. Бабуля придумала, рассказываю я. Он, оказывается, заядлый охотник, но любитель охотится на определенного, редкого и к тому же очень опасного зверя. Они, эти зверята, часто появлялись около одного замка, который в горах находится, около хребта титанов. Вот его и наметили взять штурмом, с условием всех постояльцев в обязательном порядке оставить в живых. Там и сном-то не пришлось пользоваться. Большой отряд из столичных гвардейцев, бывших сотосов, с их начальниками, что уже дали клятвы нашему клану под их знаменами и в их форме, отправили с проверкой в ту крепость. Их спокойно впустили в замок. Те сменили стражу на воротах, как бы проверка боеготовности. И защитников замка по ночи потом. А кого и под самое утро повязали. Тихо, спокойно, без шума и пыли. А следом и стани с пауками и тифлингами запустили в подземелье. Все. Замок и город при нем в наших руках. Ну а потом реально повезло. В этом замке жил старый егерь, кто как раз и устраивал архимагу и такие охоты. А дальше просто отправили патриарху написанное самим егерем послание. Тому было что терять, вся семья у него в этом городишке живет, и дети, и внуки. Ими, естественно, рисковать он не стал. На въездных воротах замка сделали помещение для проверки. Туда сильные артефакты установили, которые должны были, по идее, блокировать любую магию в радиусе от себя до 10 шагов. Архимаг клюнул на приманку. Согласовали в начавшейся переписке с ним дату его прибытия в замок. Подготовились. Комитет по встрече был серьезный. Еще и бабуля в подземелье под замком тем двое суток сидела. Нина и мама моя ей компанию составляли. Архимаг очень, очень осторожный, опытный и сильный. Вот, чтобы он их не почувствовал, там от него под землей они и прятались. Получается, артефакты блокировки магии испеленали архимага? Спешит с выводами Атари. «Если бы...» — кривлюсь я. «Не сработало как надо в самый нужный и опасный, и ответственный момент эта разрекламированная хрень. Едва не провалили всю операцию и под удар всех не подставили. Егерь этот, знакомый архимага, в воротах его встречал. Вот в самый ответственный момент, поняв, что артефакты, которые на воротах установили, не сработали, он старичка по голове своим кулаком и приголубил. Чуть бы сильнее и убил, но спасли. Бабулю позвали, еле успела. Егеря этого старичок в прошлом нещадно гонял. Он вообще человеколюбию чужд. Вот егерь, как возможность предоставилась, должок архимагу и вернул. И нас в итоге всех, получается, спас». «Это же отлично! Отлично, что самого важного из сотосов вы захватить смогли!» — радуется за нас Атари. «Все было так, как я и говорю, но сейчас одни из самых опасных остались для захвата цели. Морщусь я. Портовые большие города с крепостями, которые принадлежат всем трем кланам, с кем у нас сейчас разборки. И сотосы в этом списке, оказывается, не самые сильные из них. Вот у второго клана герцогов, хотя один порт-город, но он очень, очень сильно укреплен. И туда посторонних не пускают. Но действовать решили, как и в случае с замком, в котором архимагу Сотосов ловушку делали. Зачем придумывать что-то другое, когда уже отработанный вариант дает неплохие результаты? К тому же не забываем про верхушку представителей кланов, которые уже под нашим контролем находятся. Вот от их имени будем письма рассылать, чтобы выманить из городов командования, что в них там засело. Потом всех их под присягу. Затем отпускаем в сопровождении верных нам людей обратно в крепости. Ну и отряды захвата из подземелья подготовим. Сил у нас в достатке. Сложнее будет брать под контроль корабли и экипажи кораблей. Но тут тоже есть идеи, как все провернуть. Почему ты говоришь, что встречу с представителями моего императора лучше делать в одном из портовых городов, которые вы собираетесь взять под свой контроль? Умненькая девочка делает правильные выводы. Это будет лучшим вариантом. Нам никому не надо, чтобы об этой встрече узнали в окружении моего императора, говорю я. Потому, так и напиши, как мы будем готовы к встрече, сообщим. И о месте проведения доложим отдельно. Я, в принципе, доволен, как идут дела в кланах. Бабуля расцвела. Посыльные от Чума вчера прибыли с известиями. Как для нас с братом, так и отдельно для нашей бабули. Стало известно из сообщений, что Чум тоже страдает и ждет не дождется встречи со своей возлюбленной. Но он принял решение перед тем, как появиться у нас, вначале навестить Николаса и деда Хасана, своего побратима. Что-то ценное он должен нашим магам-экспериментаторам передать. Мой же слуга, Ираклий, выдвинулся в путь и должен появиться в нашей столице в течение ближайшего месяца. Из послания стало ясно, что его сопровождает целый отряд воинов султаната, лично переданный нам кланом песчанного варана. Коими нор-эдинами мы с братом, его супругой и супругой дедушки Хе являемся. Ждем.